Глава 15. Настроение у меня сегодня было чудесное. В обед я сбегала в пиццерию и, набрав гостинцев, заявилась в департамент чревоугодия. Господин фон Фоллен обрадовался мне, как родной. Или не мне, а пяти пиццам, которые я ему принесла. Моя идея с парком развлечений ему понравилась, а словосочетание «сладкая вата» просто покорило. Пришлось рассказать, что это такое. Фон Фоллен пришел в восторг и, смеясь, сказал, что за возможность попробовать это лакомство он готов сам взяться за топор и построить горку. Расстались мы друзьями. Я даже поделилась Велдишем, так звали фон Фоллена, который много лет боролся со своим весом, но всегда проигрывал, парочкой ПП-рецептов. Сама я не страдала от лишнего веса, но овсяно-блин на завтрак готовила. И гранолу тоже любила. Иногда покупала готовую, но чаще готовила сама. Тем более там и делать-то ничего особо не надо. Овсяные хлопья смешала с медом, орехами, каплей растительного масла и слегка поджарила в духовке. А потом можно и изюм добавить, либо любые другие сушеные ягоды и фрукты. К вечеру в приемной появился мой заместитель фон Байрон. Он так устал на отдыхе, что большую часть дня провалялся в постели и выглядел сейчас не самым лучшим образом. Бледный, с синими кругами под глазами. Он явно был очень расстроен тем, что ему пришлось вернуться к работе. «Кто такая?» Нахмурился он, увидев меня в приемной, и поморщился. «Хорош! Что здесь делают всякие проходимки? Кто ее сюда вообще пустил? Гони прочь!» «Ну уж нет!» Фыркнула я, не давая Харашу вмешаться. «Никогда этот негодяй фон Байрон не выпрет меня. У него даже в прошлый раз не получилось. Пусть тогда я была сильной от отчаяния, но за этот месяц многое изменилось. Я изменилась. И даже большой куш изменился. Правда, мой заместитель про это пока не знает. У вас, господин фон Байрон, удивительно короткая память. Я мэр Сью, и хотела бы поговорить с вами о нашей совместной работе на благо города. Вообще, я хотела поговорить с ним о парке. Велдиш объяснил, что без одобрения фон Байрона все равно ничего не получится. Нужен документ, подписанный заместителем мэра, о том, что в парке разрешено устроить парк развлечений. Тогда можно будет смело строить качели и карусели, не боясь, что фон Байрон прикажет все это снести. И подписать этот документ проще всего было сегодня же, пока он не пришел в себя после отпуска. Мы с Харашем уже все подготовили, осталось получить автограф у фон Байрона, которому очень не понравился мой напор. Я прямо увидела, как в его голове шла борьба между желанием позвать стражу и желанием плюнуть на меня и как можно быстрее спрятаться в кабинете. Улыбнулась и распахнула дверь в кабинет и пригласила своего заместителя. «Прошу вас!» Широко улыбнулась. «Я не займу у вас много времени». Мягкий полумрак кабинета, легкий сквознячок из открытого окна, запах свежего мятного лимонада подействовали на фон Байрона как гипноз. «Не зря мы с Харашем старались», — улыбнулась я мысленно, поблагодарив Велдиша за идею. «Это он подсказал, как заставить заместителя мэра забыть обо всем». Все оказалось просто. Последний день или, скорее, последнюю ночь отпуска фон Байрон всегда проводил в заведениях своего приятеля, главы департамента плоских увеселений, и довольно бурно, отчего на следующий день мучился от последствий вчерашней невоздержанности, и чтобы смягчить неприступного заместителя, нужно было всего лишь облегчить страдания несчастного. И фон Байрон попался. Он торопливо вбежал в кабинет, схватил кувшин с лимонадом и, не утруждая себя использованием кружек, выхлебал почти половину, довольно крякнул, вытер губы и поставил кувшин на место. Взглянул на меня гораздо более благосклонно и спросил. «Чего хотел это? Я ж тебе и квартиру выделил, и к столовой прикрепил, и работу дал. Где ты там сейчас работаешь-то? В архиве?» «В архиве», — кивнула я. «Но я к вам по другому поводу. Я хотела внести одно предложение». «Какое еще предложение?» — нахмурился фон Байрон. Ему явно полегчало, и хмурился он скорее для порядка. «Хочу устроить в парке у Великой Стены место для увеселений». «Публичных домов у нас достаточно!» Тут же перебил меня заместитель, и я четко уловила в его голосе недовольство. Кажется, фон Байрону не понравилось, что я лезу в вотчину его приятеля. «Нет, не публичный дом!» Тут же открестилась я. «Их и правда достаточно. Просто место, где люди будут гулять с детьми, господин фон Байрон. Никаких плотских увеселений». «Чушь какая!» — буркнул он. «Кому это нужно?» «Так значит, вы не против?» — засияла я жестом фокусника, выхватывая из-за спины лист с распоряжением об организации парка развлечений. «Подпишите, и я сразу уйду!» Закивала головой так, что она чуть не оторвалась. Фон Байрон вздохнул, вырвал у меня из рук лист, читался и, дойдя до своего стола, резким росчерком подписал документ. Вот и все. Парку быть. А сразу после работы мы с Харашем отправились к Великой Стене на встречу с горожанами. Когда Хараш говорил, что горожане организовали собрание, я думала, там будет человек 10 самых активных. Но толпа, которая ждала нас на дорожках парка, между деревьями и кустами, была такая огромная, что я растерялась. Собралось не меньше 50 человек, а может и больше. «Хараш!» — прошептала, хватая своего спутника за руку. «А что их так много-то? И что им надо?» «Я думаю, Сью», — улыбнулся Хараш. «Им нужна ты. Они пришли, чтобы услышать тебя». «Меня?» Я даже остановилась. «Но ты же сказал, что они хотят мне что-то предложить. А теперь говоришь, что я им должна что-то сказать. Но что я им скажу?» «Расскажи им про парк развлечений, про детскую площадку, про эту... как ее? Сладкую вату! Даже представить себе не могу, как такое может быть! Поразительно!» — хмыкнул он. Я невольно рассмеялась. Сладкая вата, кажется, имела все шансы стать оружием массового поражения. В это время нас увидели и обрадовались. Люди подходили к нам, здоровались со мной и с Харашем, улыбались. И вдруг оказалось, что это не какие-то там неизвестные мне горожане. Я их всех знаю, пусть не по именам. Но вон тот пожилой мужчина на позавчерашнем субботнике был из тех, кто приехал на своей лошади и начал вывозить мусор. А телег и мусорных куч стало слишком много. Вручил вожжи какому-то мальчишке, а сам стал разруливать поток гужевого транспорта, указывая, кому в какую часть парка ехать, кому первому грузиться, и следил, чтобы телеги загружали равномерно. Тот мальчишка в смешной зеленой шапке, совсем молоденький, лет 18, организовал уборку самой дальней части парка. Там было так грязно, что никто не хотел браться за многолетнее отложение мусора, кроме него. Сначала он таскал оттуда мусор совсем один, но потом к нему присоединились еще люди и еще. А парнишка успевал не только сам граблями помахать, но и распределять новеньких. В итоге дальний край парка у Великой Стены был вычищен не хуже всех остальных участков. А эта девушка, совершенно бесстыдно разглядывающая мужчину, одетая так, что сразу становилось понятно, она связана с деятельностью департамента плоских утех. Вместе со своими подругами разносила пиццу и напитки по всему. «Мэр Сью!» Ко мне, улыбаясь, подошла Проша. «Мы тут с ребятами посоветовались и решили, что нам нужно провести еще один субботник». Толпа одобрительно загудела. «Парк-то мы убрали, а все остальное?» «На центральной площади-то у нас красота, а чуть за угол завернешь, так и в грязи утонуть можно». «И это еще дождей давно не было. А как дожди начнутся, так, почитай, не пройти и не проехать будет. Дороги надо бы сделать». «В северной части поликлиника разваливается. А у нас крыша прохудилась. Как дождь, так мы и не знаем, куда прятаться. А я-то одна, без мужа, троих детей поднимаю». Всхлипнула какая-то женщина, вытирая платочком слезы. «Субботник надо, мэр Сью! И пусть господин фон Байрон денег выделит. А то парк-то мы и без денег убрать можем, а крышу без материала не починить. И мост надо бы построить, мэр Сью! Этот-то уже прогнил совсем. Каждый раз идешь и боишься, что рухнет все в реку». Люди кричали в разнобой, вываливая на меня свои проблемы. Но мне не было страшно. Я же знала, что на самом деле они тоже хотят, чтобы в Большом Куше было хорошо. Ведь не зря же здесь были именно те, кто особенно усердно трудился на уборке парка. И я подняла руки вверх, призывая всех к молчанию. А когда голоса стихли, заговорила. «Друзья, все вы правы. Все, о чем вы говорите, надо делать, и мы обязательно все это сделаем. Но не сразу». Толпа недовольно загудела. Но я снова призвала их замолчать. Нельзя за один день исправить все проблемы, которые копились годами. Но если мы с вами будем действовать планомерно, то у нас все получится. Сначала приведем в порядок один кусочек города, потом другой. Постепенно весь Большой Куш станет таким же чистым, как этот парк. Теперь толпа гудела одобрительно и замолчала, стоило мне только открыть рот. «Но давайте посмотрим вокруг!» Я обвела пространство взмахом руки. «Как вы думаете, так ли хорошо теперь здесь, после того, как мы убрали мусор, кучи рухляди, сгнившие поваленные деревья и всю остальную грязь? Вы готовы приходить сюда гулять, когда парк вот в таком виде, как сейчас?» Толпа дружно повернула головы направо и налево вслед за моей рукой, а потом загудела. «Чисто-то теперь, да все равно не то!» «Мусор-то мы убрали, а все остальное как было, так и осталось!» «Надо бы, мэр Сью, и дорожки починить! Вон они, разбиты совсем!» «И кусты лишние выкорчевать, а где не хватает, посадить!» «И деревья обрезать!» «И цветы!» Протиснулась сквозь толпу седая старушка Божий одуванчик. «Цветы надо посадить!» «Да, в других городах и клумбы в парке есть, а мы-то чем хуже?» Люди говорили и говорили, перебивая друг друга, повторяя одно и то же по 100 раз. Но теперь они думали в том направлении, которое было нужно. «И я предлагаю...» — снова подала я голос. «Сначала сделать парк таким, каким он должен быть. Красивым, пригодным для прогулок и отдыха всех горожан. Чтобы каждый мог увидеть, каким может стать наш город, если мы с вами будем любить его чуточку больше, если мы будем вкладывать в него свои силы и свой труд. А по поводу денег...» Я вздохнула. К сожалению, мы все понимаем, что на финансирование за счет мэрии можно даже не рассчитывать. Господин фон Байрон никогда не согласится направить часть городского бюджета на благоустройство парка. Вы ведь уже приходили к нему со своими проблемами. И что он вам отвечал? Что денег нет! Кто-то крикнул первым. Приходите завтра! Подхватили со всех сторон. Это никому не нужно! Я кивала, словно подтверждая слова каждого из них. Я понятия не имела, что отвечал людям фон Байрон, но вряд ли у него были иные аргументы, чем там, в нашем мире. А как же мы без денег-то будем дорожки ремонтировать? Песок и камень денег стоят? Или придется самим возить? Так далеко же! И много надо! За день не управиться! Вы снова правы, кивнула я. Но у меня есть отличная идея, как собрать деньги на ремонт дорожек в парке. Если мы откроем в парке платные аттракционы, то заработанные деньги можно будет вложить в ремонт дорожек, клумбы и все остальное. Что такое эти ваши аттракционы? Это такие развлекательные штуки, пояснила я, как смогла. Качели, карусели, горки. Мы сделаем разные. Какие-то будут бесплатно, а на какие-то придется купить билет. А еще в парке будут готовить и продавать иномирные угощения. Господин фон Фоллен предложил сделать так, чтобы каждый, кто решит открыть точку общепита, строил бесплатный аттракцион. А я поделюсь с ними иномирными рецептами чипсов и сладкой ваты. «А кто платные будет строить?» Быстро сообразил, что к чему тот мужик, который работал на уборке логистом, распределяя телеги. «А платные будем строить мы с Харашем и Луишем», — ответила честно. «Я понимаю, что вы уже не верите обещаниям, но очень прошу дать нам шанс. Вы же видели, что мы готовы делиться с вами тем, что умеем сами». Толпа молчала. Они смотрели на меня, и в глазах каждого я видела разное. Кто-то сразу скривился, решив, что его снова обманули. Кто-то смотрел с усмешкой, думая, что раскусил наше хитрое желание разбогатеть за чужой счет. Кто-то сразу погрустнел и отвел взгляд. Но некоторые продолжали смотреть открыто и с интересом. И именно для них я продолжила говорить. «В пиццерии мне принадлежит половина», — слегка слукавила я, объединив личную долю и долю города. «Я не знаю, куда будут тратить свои доходы Луиш и Хараш, но я-то точно потрачу их на большой куш. Вы же знаете, через год меня могут казнить». Хараш дернулся, но я не позволила ему вмешаться. «Так что мне, по большому счету, незачем копить деньги. Я все равно не успею их потратить. А вы...» Я вздохнула. «Меня хотя бы помнить будете?» Толпа загудела. Не знаю, поверили они мне или нет, но сочувствием прониклись. «Помнить-то, конечно, будем!» Кивали люди. И решили еще разочек поверить мэру. Дальше стало совсем легко. Мы быстро договорились, что субботники пока будут проходить один раз в месяц. Будем потихоньку приводить парк в порядок. А потом, как закончим, возьмемся и за остальной город. К тому времени, глядишь, деньжат подзаработаем. Воодушевленные предстоящими переменами, горожане отправились по домам. Уже стало смеркаться, и мы с Харашем медленно шли по парку, держась за руки. Домой идти не хотелось. Как бы я ни прятала от самой себя страх перед будущим, а умирать все равно было страшно. «Сью!» Вдруг остановился Хараш. «Давай зайдем к Луишу, возьмем пару пиц и пойдем ко мне, а?» «Давай!» Кивнула я и прижалась к любимому. «Хорошо, что у нас есть Луиш. Знаешь, Хараш, Я должна признаться, я ненавижу готовить. Вздохнула. И когда мы с тобой сбежим, тебе придется питаться одними макаронами. Макаронами? Переспросил Хараш. А что это? Оказалось, в этом мире нет макарон. Нет, лапшу здесь умеет делать каждая хозяйка. А вот чтобы именно макароны, нет, не существует. Странно. Это для пасты нужны особые твердые сорта пшеницы. А для макарон тесто такое же, как для лапши. Просто форма другая. Я тебе покажу, улыбнулась. Но тогда сегодня мы идем ко мне. Мне нужна моя кухня, чтобы сделать макароны. Я-то помнила, что среди утвари, сотворенной герцогом Буркингемским, была самая настоящая железная с пластиковой ручкой мясорубка. И она мне очень пригодится для того, чтобы сделать макароны. Надо только попросить призрака наколдовать другую решетку. Но сколько я его не звала, он так и не появился. Пришлось сделать макароны, нарезая тесто мелкими кусочками и скручивая их на новой расческе. Оказалось, с Харашем даже на кухне возиться весело.